Эта штука поистине голубых кровей. Современная, со всеми причиндалами. За нее! Он поднял стакан, увидел, что тот пуст, и подозвал официанта. Бель прилегла и размечталась, совсем забыла, зачем она здесь. Где-то в Девоне стоит дом только для них двоих. У девочки будет няня. Да, первую она видела девочку. Сначала ее. А потом Бель родит ему целую кучу мальчишек. Сделает все, что он захочет. Постарается не раздражать разговорами. Наберет в рот воды. Будет ходить в лучшие парикмахерские салоны одежды. По уши залезет во все модное. Костюмы есть вида. Простые, но дорогие коротенькие платья. Охота и рыбалка. Она научится делать ставки на скачках. Драться, как тигрица. Бель открыла рот и показала потолку зубы, если придет беда. Да, она станет жить для него, а он должен жить для нее. Если он потребует ее 5 раз в день или только 5 раз в год, она все равно будет счастлива. Миссис Рейкс. Бель потянулась к столу, включила радио, потом легла и размечталась вновь. Яркий свет, мягкая музыка, победа любви. Когда 2 часа спустя Рейкс постучал в каюту, она все еще грезила. «У меня есть несколько бутербродов из кафетерия», — сказал он. «Тебе надо поесть. Нельзя работать на пустой желудок». Рейкс запер дверь, снял башмаки и лег рядом. «Если постучат, не забудь душ». Через 10 минут он уже спал. Усадьба, что они арендовали, лежала милях в 5 от города Лоудак. Там стоял небольшой замок. Уже немного ветшал, и он скрывался за деревьями. Позади простиралась широкая долина, где поставили вертолет. На нем не было опознавательных знаков. Его не пытались маскировать или прятать. Завтра, после полудня, след Бернерса уже простынет. А теперь он сидел в маленьком кабинете и смотрел в окно. В 10 утра ему позвонил человек из Бреста и передал сводку погоды. Ветер вест-норд-вест, сила 3 балла. «Это 20 узлов», — перевел Бернерс, стоявшим рядом Бенсон. В полдень прогноз не изменился. Облака над Нормандскими островами немного сгустились и опустились с 3 до 2500 футов. «Где бы вы предпочли быть?» — спросил Бенсон. «Здесь или там, на корабле?» Бернерс улыбнулся в ответ. «Я здесь, и он тоже, хотя никогда не видал этих мест. Но я и там, потому что он верит в меня, знает, как я буду мыслить и действовать. Мы изучили друг друга вдоль и поперек. Но вы никогда близко не были с ним знакомы, правда? Зачем? Я работал с ним, хватит и этого. Не обязательно знать, сколько у человека пиджаков в гардеробе». «Что он делает сейчас?» «Спит в каюте мисс Уикерс». «Вы не можете этого знать». «Могу». «Вы с Манделем посвящены в дело только в общих чертах. А мы с ним не успокаиваемся, пока не разработаем план от корки до корки. С точностью примерно до 10 минут я могу рассказать вам все, что он сделает на корабле. Позвони ему в 1:30 и застанешь в кают-компании». «Вам бы близнецами быть», — улыбнулся Бенсон. «А мы и так близнецы, когда работаем вместе». «Что он сделает, если вдруг придется спасаться бегством?» «У него есть американская виза. В Нью-Йорк он попадет во что бы то ни стало. Это вопрос лишь нескольких дней. Не так-то просто найти хорошо одетого зайца на огромном корабле в бесчисленных барах и ресторанах. Ловят тех, кто прячется в шлюпках. Здесь, как в лондонском клубе, стоит только поприличнее одеться, и вас запросто пропустят. Ведь члены проживают и в Ирландии, и в Шотландии, и где-то за границей, и бывают в клубе раз в год по обещанию. Если хотите, чтобы вас не остановили, запомните, главное, нужно выглядеть и действовать так, будто вы имеете полное право быть там, где вы есть. Его могут схватить. Тогда конец». «Вы же слышали, что он сказал? Это не пустые слова. А вы?» Бернерс засмеялся. «Я очень люблю жить, но по своим законам».